Октябрьская контрреволюция. Мы говорили в начале книги, что Октябрьская революция не была пролетарской. Добавим теперь, в ней содержался элемент продолжения антифеодальной революции. Однако этот элемент передачи земли крестьянам оказался временным. Он был ликвидирован 15 лет спустя сталинской коллективизацией сельского хозяйства. Октябрьская же революция, нанеся столь неэффективный третий удар по феодальным структурам, открыла вместе с тем эру старательного уничтожения всех капиталистических, то есть антифеодальных элементов в России. Она оказалась, таким образом, объективно не продолжением антифеодальной революции. А чем же? Давайте решимся высказать правду. Ленинский переворот 1917 года – это не великая октябрьская социалистическая революция, а октябрьская контрреволюция. Именно она явилась поворотным пунктом в истории русской антифеодальной революции. Именно после нее было сведено на нет все, достигнутое в борьбе против застарелых феодальных структур в России. Как иначе, если не как контрреволюцию, можно рассматривать Октябрьский переворот 1917 года, заменивший в России рождавшуюся демократию диктатурой? Разве не показали последовавшие десятилетия, что победила реакция, а не прогресс? Через пару дней после переворота в конце 1917 года русская поэтесса Зинаида Гиппиус откликнулась на это событие пророческим стихотворением. «Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кромешным обуянный сном народ, безумствуя, убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в прежний хлев ты будешь загнан палкой, народ, неуважающий святынь». Так и произошло. Советские историки заунывно твердят, будто в октябре 1917 года было свергнуто некое правительство помещиков и капиталистов. А ведь это ложь. В действительности ленинцы свергли революционное правительство двух социалистических партий – социалистов-революционеров, эсеров, и социал-демократов, меньшевиков. Никакая иная партия в правительство не входила. Избранное населением страны учредительное собрание, в котором абсолютное большинство составляли представители этих же социалистических партий, было разогнано ленинцами. Была создана тайная политическая полиция ЦК и установлен режим государственного террора. Была ликвидирована свобода печати. Согласившиеся вначале войти в ленинское правительство левые эсеры уже через 4 месяца покинули его, а еще через 3 месяца демонстративно подняли восстание в Москве, как безнадежный крик протеста против наступившей реакции. Затем началась гражданская война. Советская пропаганда представляет гражданскую войну как продолжение революции. Перекидывается мостик от ленинского лозунга «превратить войну империалистическую в войну гражданскую» к гражданской войне в России. А ведь мостика нет. Придя к власти, Ильич трепетал перед перспективой гражданской войны. «Мы не хотим гражданской войны. Мы против гражданской войны», – твердил он. Гражданская война все-таки пришла. Не как продолжение октября, а как первое движение сопротивления против установившейся диктатуры номенклатуры. Это движение было неоднородным. В нем участвовали и монархисты, могло ли быть иначе в феодальной стране. Но, судя по документам белого движения, в нем преобладало стремление вернуть то, что было достигнуто к 1913 году. Многие в движении сопротивления хотели не реставрации абсолютизма, о дальнейшей либерализации в стране. Заметную роль играли социалисты, эсеры и меньшевики. Когда советская пропаганда изображает гражданскую войну как столкновение сил революции большевиков и сил реакции их противников, она лжет. Противники большевиков выступали за восстановление того, чего добилась антифеодальная революция в России, за новый созыв разогнанного учредительного собрания. То есть за продолжение этой революции большевики под лозунгом диктатуры пролетариата и военного коммунизма боролись за ликвидацию достигнутого антифеодальной революции, то есть за феодальную реакцию. 12.